Эти ценности собраны на народные деньги, в том числе и на мои личные, поэтому я сам решаю, кому и что отдавать. Но как же ведомость? Интендант тряс сводной ведомостью, которую я ему передал утром. Я же отвечаю за все, что здесь написано. Вот вам приложение к ведомости. Я сунул тыловику клочок бумаги. Видите, каждый расписался, что он лично получил. Приложите к основной ведомости, и у вас все сойдется, а посему извините, очень занят, надо грузовики водителям передавать. В этих хлопотах прошел день, а вечером нас с Кацем и Муравьевым пригласили в просторную палатку, являющуюся чем-то средним между штабом и клубом. В авиаотряде было 4 летчиков и 5 самолетов, а с учетом нашей этажерки, стало 6, причем все они были условно боеспособны. Интендант на вечерние посиделки не явился, говорят, что ранее имел место печальный опыт, его каждый раз начинали бить. Под выставленные мной на стол 4 бутылки коньяка, принимающая сторона выставила нехитрые закуски, отварной картофель, квашеную капусту, сало, моченые яблоки и какие-то английские консервы с чем-то вроде колбасного фарша. Связь с окружающей действительностью я стал терять, когда на стол водрузили бутыль со спиртом, объемом не менее 4 литров. После этого в голове отложились какие-то отрывки, на плече у меня плакал Кац, постоянно спрашивающий, понимаю ли я его, затем поручик, фамилию которого я успел забыть, предлагал выпить стоя за государя императора, а корнет Павел Былов доказывал мне, что Кац, прекрасный парень, хотя и жид. Очнулся я утром, лежащим в парусиновой складной койке в этой же палатке. Голова разламывалась, во рту было ощущение сортира, а за пологом палатки что-то все время грохотало, и кто-то орал, как недорезанный поросенок. В палатке, кроме меня, никого не было, на столе стояли миски с остатками закуски и наполовину полный бутыль со спиртом. Понимая, что порошок от головной боли я сейчас не найду, я налил себе 50 грамм спирта и опрокинул содержимое стопки себе в рот, отчего меня чуть не вывернуло потрохами наружу, но это я выдержал, затем стало легче и головная боль немного отступила. Солдат, выйдя из палатки, я поймал за рукав, бегущего куда-то рядового. Что случилось? Немцы с австрияками фронт прорвали, отряд эвакуи, солдат сбился. Съезжает отсюда, ваше благородие. Я огляделся, судя по всему, первым успел съехать интендант, 2 загруженных сверхом, грузовика, еще вчера утром, принадлежащих мне, пылили по проселку, метрах в 500 от аэродрома, направляясь в сторону тыла, причем, мои люди все были здесь, под командой Каца грузили в гондолу Ваузина предметы, очень похожие на небольшие бомбы. Пара самолетов прогревала движки, окруженные толпой нижних чинов, остальной народ бегал вокруг, как заполошные курицы, что-то грузя в 2 обычные, крестьянские телеги, а что-то бросая в большую кучу, наваленную недалеко от палаток. Соломон Ааронович, добрый день, вы далеко собрались? Я подошел к самолету и протянул руку, сидящему в кабине Кацу. Здравствуйте, Петр Степанович, мы же с вами ночью говорили, что я решил остаться на фронте со своим самолетом, добровольцем. Сами видите, летать некому. Я насчет вашего решения помню и целиком одобряю. Осторожно, чтобы боль не вернулась, кивнул я головой, делая вид, что помню ночные разговоры. Я спрашиваю, куда вы сейчас полетели? Так немцы прорвали фронт, наши части отходят. Дали команду сбросить запас бомб на передовые порядки противника и перелетать на новый аэродром, под Тернополь. Так что собирайтесь и отходите на восток, а то немцы, говорят, уже в 5 верстах. Удачи вам, Соломон Ааронович. Я торопливо махнул рукой и двинулся в сторону палатки. 5 верст, это совсем немного, а мне еще вещи укладывать. Петр Степанович, мне бы одного человека в кабину, бомбы бросать в одиночку несподручно. Петр, разреши. Вперед шагнул Муравьев, глядя на меня с такой надеждой, как будто я распределял бесплатную путевку в санаторий Крыма, в сезон. Платон Иннокентьевич, а ты одной рукой справишься? Начальник моей канцелярии поднял с земли очередную бомбу и, без особого усилия, подал ее в кабину Кацу. Тогда лети, только живым возвращайся, а то меня твоя супруга, сам понимаешь, что со мной сделает. Мы обнялись с Муравьевым, после чего он стал карабкаться в высоко расположенную гондолу аэроплана, а я пошел обратно в палатку. За лесом была слышна частая винтовочная стрельба. Слава богу, ни на мой сидр, ни на автомат с подсумком никто не покусился. Я съел кусок подсохшего хлеба, положив на него толстый слой колбасного фарша, выпил ковшик прохладной воды из бака, стоящего в углу палатки, собрал свое имущество и вышел на улицу, готовый хоть отступать, хоть наступать. Самолеты, кроме двух, сиротливо стоящих на краю взлетной полосы, уже взлетали, тяжелыми прыжками отрываясь от земли, и неторопливо набирая высоту, полетели в сторону шума выстрелов. Глава 19. Июль 1917 года. Аэродром представлял собой часть поля, скошенную и тянущуюся вдоль полосы кустарника, шириной сажений в 100 и длиной примерно в 300 сажений. На восток, за границей взлетно-посадочной полосы, тянулось поле, которое заканчивалось примерно в 3 верстах, у кромки далекого леса. Узкий, накатанный колесами телег, проселок неровным зигзагом тянулся к этому далекому лесу, и по нему нам предстояло уходить, имея в качестве транспорта 2 крестьянские телеги, загруженные различным военным имуществом. Еще больше пищей и предметов снаряжения было навалено у большой палатки, в которой я проснулся сегодня утром, а из ямы, находящейся на самом краю аэродрома, несколько солдат вытаскивали здоровенную деревянную бочку. «Это что, военный?» Я ткнул рукой в сбитое из досок, потемневшее от каких-то технических жидкостей, чудо бондарного искусства. «Бензин, ваша бродь!» Интендант сказал, что не вывезем, все полить, чтобы германцу не досталось. «И вот это все сжечь хочешь, и самолеты тоже, они же, вроде, исправны». Я поразился, на стоянке стояла пара вполне приличных бипланов, выглядевших не в пример современнее и крепче, чем нелепые ваузины и форманы, с установленными сзади, толкающими винтами. И еще, между прочим, я знал, сколько стоят эти самолеты, мне, во всяком случае, денег хватило только на устаревший ваузин. Так что с ними делать, господин офицер? Пилотов нет, самолеты без летчиков, остается только сжечь. Пожилой мужичок с умными глазами, казалось бы, по недоразумению облаченный в военную форму, настолько она нелепо на нем сидела, лихо махнул ладонью где-то в районе виска. «Зауряд, прапорщик Гусев, фельдфебель авиаотряда». У зауряд, прапорщика, кроме авиационной эмблемы, традиционный винт с крылышками, на погоне присутствовал защитного цвета поперечный бассон старшего сержанта советской армии, на котором виднелась одинокая звездочка. Как я понимаю, это был аналог советского прапорщика, еще не офицер, но уже не младший чин. «Стой, погоди с поджогом, построй личный состав». Через пару минут передо мной стояла неровная цепочка из 2 десятков человек, 8 моих, бывших милиционеров, водителей и механиков, помогавших КАЦУ со сборкой-разборкой самолета, остальные местные, механики, ездовые и прочее, сугубо мирная тыловая шваль. Часть солдат аэродрома успела смыться из расположения самостоятельно, либо покинула расположение на бывших моих грузовиках, вместе с доблестным интендантом. «Товарищи, я на фронте первый день, и сразу же война повернулась ко мне могучей филейной частью. Вон, мои механики не дадут соврать, сколько денег мы потратили на покупку и ремонт самолета, сколько сил убили, чтобы его сюда доставить, а вы собираетесь сжечь 2 аэроплана. Нет, братцы, так дело не пойдет. Скидывайте все с телег и цепляйте к ним аэропланы. Вам до леса их тянуть примерно час». «Правильно, прапорщик». «Так точно, ваше добродие, пока телеги разгрузим, пока самолеты привяжем, часа полтора будем до леса добираться, не меньше». «Понятно, господин прапорщик, назначайтесь начальником эвакуационной команды. Остальные, товарищи, приказывать я вам не могу. Мои люди свое отвоевали, а вы, аэродромный люд, мне не подчиняетесь. Поэтому говорю вам всем, я пойду сейчас туда», я ткнул пальцем на запад, где уже стихла винтовочная стрельба, «и постараюсь задержать супостата по эти полтора часа. У кого есть оружие, можете присоединиться. Удержим германца, мы молодцы, сбережем народное добро, поможем республике. Уедут телеги за лес, до того, как враг покажется, мы все равно молодцы, встаем и уходим. Прапорщик, имущество пока не сжигать, оставить одного, самого шустрого и бочку подкатить поближе. Увидит германцев, пусть поджигает бочку, она лопнет и вещи, и имущество тоже сгорит. Ладно, братцы, лихом не поминайте, кому что-то должен, всем прощаю». Я покопался в куче вещей, подготовленных к уничтожению, нашел малую саперную лопату, в которой каждый заклепочник опознал бы лопату Линнемана, и двинулся в сторону зарослей кустарника. Подойдя к кустам, я оглянулся, впрочем, не питая особых надежд. К моему удивлению, От расположения аэродрома в мою сторону тянулись шестеро моих, по количеству наличных автоматов, и двое аэродромных, с длинными винтовками за плечами. Лопаты несли все. «Товарищи, окапываемся здесь, в кустах. Если увидим противника, кто с автоматами, не стрелять, подпускаем противника на расстоянии 100 шагов, только после того, как я дам команду, открываем огонь. Вы двое, с винтовками, сколько у вас патронов?» Боеприпасов у аэродромных было небогато, по 30 патронов на человека. «Вы, братцы, стреляйте по своему усмотрению, главное попадайте». Копать индивидуальную ячейку среди кустов было адовой работой, лезвие лопаты постоянно натыкалось на многочисленные корни и корневища растений, которые приходилось рубить. Поле перед нами простиралось широкой полосой, глубиной, примерно, в половину версты, за которым темнела еще одна полоса леса, от которого, в сторону аэродрома, мимо нас, велась узкая строчка проселочной дороги. Не успел я углубиться в на достаточную глубину в неподатливый грунт, чтобы надежно укрыть свою тушку, как из леса выехал десяток всадников, судя по всему казаков, что галопом, напрямик через поле, поскакали на восток. Похоже, больше наших войск впереди не осталось, а мне осталось только с новой силой вгрызаться в землю. По-хорошему стоило обойти окапывающихся людей, проверить, как окопались мои подчиненные и летчики, но я просто не успел. Сквозь деревья леса напротив я заметил какое-то движение. «Залечь, все замерли», — зашипел я, обращаясь к своим соседям. «Передать по цепи». Негромкая ругань, стук лопат по корням и шелест ссыпаемого грунта мгновенно затихло, когда на проселочной дороге показался десяток человек в серо-голубых мундирах, глубоких германских касках и серых обмотках. Люди идут по обоим обочинам проселка, растянувшись в две короткие колонны. Бах! Выстрел винтовки метрах в 20 от меня был неожиданным. Сразу же после него прозвучал выстрел второго нашего летчика. Первая пуля вздыбила пыль в паре шагов от переднего австрийского пехотинца, вторая умчалась вдаль вёс видимых последствий. Пехота противника, даже как-то лениво, рассыпалась в цепи, пропала из виду, упав среди густой поросли, то ли пшеницы, то ли овса. Из леса ударил пулемет, который короткими очередями стал стричь наш кустарник, а под его прикрытием, из-за деревьев, вывалилась цепь вражеских пехотинцев, что неторопливо побрели в нашу сторону. Метров с 200, с нашей стороны вновь прозвучали выстрелы, и если первый стрелок попал одному из австрийских пехотинцев куда-то в руку, то второй стрелок вновь отправил пулю в молоко. Раненый австриец, пригнувшись, побежал обратно, в сторону спасительного леса, волоча свой манлихер за ремень. Остальные два десятка стрелков залегли, а первый десяток, который внезапно оказался гораздо ближе к нашей позиции, дал дружный залп по кустам, после чего перешел на беглый огонь. Австрийская цепь из трех десятков человек, прикрывая друг друга перебежками, быстро сближались с нами, пули вжикали над самой землей. Я пытался плотнее вжаться в свою ячейку, периодически, боком, выгребая из ямы верхний слой земли, стараясь насыпать перед собой хоть какое-то подобие бруствера. Наших ответных выстрелов я уже и не слышал, настолько часто стреляли австрийцы. Внезапно, метрах в 70 от меня, австрийцы дружно встали и бросились вперед, яростно крича «Форвардс!» и размахивая гранатами на длинных, деревянных ручках. Австрийский пулемет, боясь задеть своих, беспокоящий огонь уже прекратил. У меня в запасе было всего несколько секунд, которые были необходимы австрийскому взводу, чтобы добежать на дистанцию броска гранаты и закидать ими тупых русских, и я привстал на колено. Огонь. 7 пистолетов-пулеметов, пусть и под пистолетный патрон, достаточно, чтобы выстроить непреодолимую стену перед атакующей пехотой. Единственная граната, брошенная в нашу сторону, не долетела шагов 20 до кустов и особого впечатления не произвела. Что-то хлопнуло, вверх взметнулось грязное облако дыма. Австрийские пехотинцы были опытными фронтовиками, залегшими практически мгновенно, но десяток раненых или убитых, которые падали неправильно, я успел заметить. Дополнительную сумятицу в боевых порядках врага произвели два взрыва тех же гранат, очевидно выпавших из рук убитых или раненых стрелков. В любом случае, судя по шевелению колосьев и удаляющимся стонам, австрийская пехота, подхватив раненых, начало отползать. Встали человеческие фигурки из стены колосьев только перед самым лесом, и было их, действительно, гораздо меньше, чем вышло из леса полчаса назад. Вслед им мы не стреляли, Патронов было откровенно мало. Розовое облачко дыма вспухло в небе минут через 20 после окончания атаки, зависнув немного в стороне от нас, и мне хватило пары секунд, чтобы понять, что сейчас нам будет полный конец. Встали, встали, бегом назад. Я шустро вскочил и возглавил отступление своего воинства, закрывая лицо от веток кустарника, обежал как лось, надеясь успеть убежать, как можно дальше от этих безобидных облачков. Всего несколько, и мы выскочили из кустов, оказавшись на границе аэродрома, перед широким, уходящим вдаль полем. Никаких укрытий, кроме горы военного имущества и забытой полотняной палатки, до самого горизонта не было, лишь вдалеке, по дороге, медленно перемещалось что-то большое, крылатое. Бегом, бегом за мной. Я огромными прыжками бросился в сторону склада ГСМ, огромной ямы, где оставались две большие бочки, пахнущие бензином. Если бы в яму упал любой артиллерийский снаряд, наша смерть была бы страшной и мучительной, никаких шансов для людей, прижавшихся к деревянным бочкам с топливом, не было, но эта яма была единственной, на пару километров вокруг, не считая длинной траншеи армейского сортира, что прятался на дальнем краю аэродрома. Но, над нами рвалась шрапнель, а склад ГСМ имел навес из бревен в один ряд, что, теоретически, должно было защитить нас от круглых пулек, щедро рассыпаемых в небе австрийскими снарядами. Очевидно, что командир вражеского подразделения посчитал достаточным потратить на русский заслон всего десяток снарядов, потому как обстрел прекратился через десяток минут. Все живы, я нашел в себе силы отлипнуть от бочки, к боку которой прижимался все время, и вскочил. Бегом назад, на позиции, австрийцы атакуют. Надо сказать, что кустарник изрядно проредило в результате обстрела, а светло-зеленая палатка, как раненая птица, покосилась и громко хлопала на ветру изодранным пологом, но это я заметил уже на бегу, стараясь, как можно быстрее, вернуться в кусты, так как драться с вражеской пехотой в кустарнике мне совсем не хотелось, где, из-за каждого ствола, тебе могли ткнуть острым штыком, а преимущество автоматического оружия сходило на нет. Я успел упасть на живот, потеряв свое мелкое укрытие, и слыша сзади тяжелые шаги своей команды, когда с правого фланга, по приближающейся цепи австрийской пехоты ударил короткими очередями, пулемет. Серо-голубые мундиры, как по команде, залегли, замерли, затаившись среди густо засаженного поля, потом на фланге, откуда стрелял пулемет, раздался взрыв, затем другой. Австрийцы поднялись, пулемет молчал, но стоило стрелкам броситься вперед, очереди раздались уже с левого фланга. После этого история повторилась, противник залег. Через несколько минут раздались выстрелы пушек с австрийской стороны и пара гулких взрывов где-то там, откуда бил пулемет, а пехота, полежав несколько минут, встала и двинулась вперед. Огонь. Австрийская рота, попав под очереди семи автоматов, мгновенно залегла и начала отползать назад, а мы, не придумав ничего оригинального, повторили их маневр. Я прекрасно понимал, что, как только рота австрийцев отползет на безопасное расстояние, кусты обстреляют гранатами австрийские гаубицы или пушки, не знаю, что по нам стреляет из враждебного леса. Выбравшись из-за кустов, я завертел головой, не зная, что предпринять. На территории аэродрома закрепиться было решительно негде, а прятаться в поле, так себе идея, нас просто задавит числом. Влево уходим, влево. Я махнул рукой и побежал в сторону нескошенной полосы, а, пробежав несколько шагов, чуть не начал стрелять от неожиданности. От кучи вещей, подготовленных на уничтожение, нам наперерез выскочили трое человек, при двух пулеметах. Один из них был мой механик Непивода, что, по моим расчетам, должен был быть в нескольких верстах отсюда, в команде эвакуирующих самолеты. «Петр, ты что тут делаешь?» «Нам, командир, зауряд, прапорщик отдал пулеметы с аэропланов и отправил назад, к вам». «Так это вы с флангов по австриякам стреляли?» «Так точно, натурально мы». На ходу, вытянулся перед мной один из летчиков, с унтерскими лычками. «Ваши слева засели, а мы справа. Я вашим ребятам сказал, чтобы несколько очередей дали и тикали оттуда». «Не пивода, так ты не один был?» Я развернулся к бойцу. «Не один, здоровенный мужик тяжело, по-детски, вздохнул. Со мной Павлов был, только его немецкой гранатой насмерть посекло». «Ты уверен, что, насмерть?» «Уверен, там половину головы оторвало». Сразу кончился, даже не вскрикнул. Тогда вечная память, я на мгновение снял фуражку и перекрестился. Патроны у вас есть, пулеметчики, по одному диску осталось, вот и у нас тоже, по два. Ладно, здесь, в траве заляжем и не дышать, как австрийцы выползут из кустов, по моей команде стреляем во шланг и бегом, через поле, вслед за нашими. Австрийцы добрались до нашего аэродрома минут через 20. Сначала из зарослей высунулось несколько голов, потом пара человек, а убедившись, что по ним не стреляют, а перед ними лежит гора военного имущества, солдаты полезли из всех щелей, как тараканы. Никакой стрельбы во фланг не получилось. Бойцы серо-голубых мундирах, в количестве полусотни душ, во главе с офицером, окружили гору ценностей и начался увлекательный процесс присвоения трофеев. Подданные лоскутной империи, галдя, как цыгане на базаре, вырывали друг у друга какие-то ценности, увлеченно копались в казенном добре, как глухари на току, не обращая ни на что внимания. Поэтому, наше появление за спиной, трещащих, как сороки, прихватизаторов, было для них смертельной неожиданностью. Полусотня опытных воинов, еще час назад демонстрирующих на поле отменную выучку, опыт и дисциплину, после первых очередей в упор, в спину, превратились в стадо испуганных овец. Несколько человек, пытавшихся скинуть с плеча винтовки, были изрублены очередями в упор, остальные просто побежали в сторону спасительных кустов, бросая оружие и, добытые в борьбе, ценные трофеи. В прореженной растительности скрылись только двое, самые быстрые и самые ловкие. А мы, как только на землю упали последние горячие гильзы, под мои дикие крики, бросились в противоположную сторону. Единственным спасением для нас было удалиться на достаточное расстояние от этого страшного места до того, как нас да настигнут разъяренные мстители. Единственное, что я успел сделать, это поджечь папку с какими-то бумагами на промасленной бочке с бензином и снял с застреленного австрийского лейтенанта портупею, с желтой кобурой и саблей в ножных. Бочка взорвалась, разметав во все стороны свое, полыхающее содержимое, когда мы удалились на расстояние шагов в 200, а вскоре заполыхала и, наполовину разваленная австрийцами, куча военного имущества. Стрелять нам в спину начали, когда мы находились примерно на середине поля, то есть с дистанции, примерно с полторы версты. Пули, веселыми жаворонками, просвистывали где-то в стороне, а мы, не пригибаясь, шли к близкому лесу, периодически оборачиваясь за спину, где, окутанный черным, жирным дымом и жарким пламенем, отсчитывал свои последние минуты полевой военный аэродром. Глава 20. Июль 1917 года. Кто такие? На краю дальнего леса вовсю мелькали лопаты и куски глины, там торопливо копались траншеи, а нам навстречу вышел унтер и двое рядовых с винтовками наперевес. Гражданские, в тыл идем. Поди дезертиры, унтер презрительно сплюнул на траву тягучую, желтую слюну. Оружие сдавайте и валите отсюда. Судя по черному шеврону с вышитым черепом и перекрещенными костями, а также красной ленте, пришитой по манжетам гимнастерки и вороту, и пуговицам, обшитым красной материей, мы имели дело с каким-то ударным батальоном смерти. Вот эти со мной, мы из Петрограда аэропланы и грузовики привезли, на деньги партии «Справедливая Россия» собранные, для авиаотряда, а эти товарищи, военные, наземная команда с аэродрома, который австрийцы захватили, мы обоз с неисправными аэропланами прикрывали. Вот мои документы, два пулемета казенные, с поврежденных аэропланов, их надо в авиаотряд, уверен, сдать, тем более, что к ним патронов практически нет, а наши пистолеты, моя личная собственность и для армии они признаны непригодными. Я достал разрешение на владение пистолетами, пулеметами, выписанные мной уже, в бытность мою начальником милиции. Одну минуту, гражданин хороший, тут надобно все серьезно проверить. Унтер сунул в рот латунный свисток на шнуре, что был привязан к его поясному ремню, и, надув щеки, засвистел изо всех сил. Через несколько минут появился щеголеватый поручик, со всеми нашивками, кроме того красная ткань шла по обшлагу новенького френча. Широкий офицерский ремень оттягивало квадратный чехол, судя по размеру, от морского бинокля. Образ хорошо снаряженного вояки дополнял маузер в деревянной кобуре, на тонком ремне, перекинутом через плечо. «Что у тебя, Ефимов?» Взгляд поручика делано скользнул сквозь нас. «С дезертирами разобраться не можешь?» «Да тут, гражданин командир роты, непонятные лица, и оружие сдавать не хотят. Оружие, граждане, драпающие в тыл, придется сдать, а иначе вы мимо нас не пройдете». Поручик с линцой повернул в нашу сторону голову, многозначительно постукивая пальцами по крышке кобуры. «Основание, дезертирам оружие в тылу не нужно, а если вам так ваше оружие дорого, то добро пожаловать в цепь, в состав первого революционного маршевого батальона. Так, хоть умрете героями. Прошу прощения, господин поручик, вы в двигателях и органах управления аэропланов разбираетесь? Не в малейшей мере. А к чему этот вопрос? Вот эти, с пулеметами механики из технической команды эвакуированного аэродрома. Если вы их пропустите, они догонят свои команды, вечером отремонтируют поврежденные самолеты, что мимо вас проволокли, и завтра самолеты будут сбрасывать бомбы на головы австрияков. А эти пулеметы сняты с этих аэропланов, и без них они не боеспособны. Тем более, в пулеметах патронов практически не осталось. Понятно, нижние чины, свободны. А вы кто? Тоже какие-то важные специалисты? Нет, мы гражданские, от партии «Справедливой России», привезли снаряжение для летчиков, жаль только, что половину пришлось уничтожить, потому что противник прорвался к аэродрому, а вывести все не успели. И что, австрийцев видели? Ну, если вы в свой замечательный бинокль поглядите, может быть тоже увидите, их там, возле того дыма, очень много лежит, человек полста, наверное. Почему лежит? Поручик начал расстегивать свой поясной саквояж. Умерли, потому что, я пожал плечами, начали казенное имущество растаскивать, мародерить, а мы их в спину причесали. Ни черта не вижу. Офицер крутил колесико фокусировки. Ну они там точно лежат. Я показал трофейный пистолет. Вот, с убитого офицера снял. И пушки или гаубицы у них есть, судя по всему, не самого большого калибра, да и со снарядами не очень хорошо. Больно экономно по нам стреляли. Да вы кто? Черт побери, у унтера вашего наши документы. Мы снаряжение и подарки привезли летчикам, и попали, как куры в ощип. Пришлось оставаться, прикрывать эвакуацию аэропланов. Скажите, господин Котов, поручик через пару минут оторвался от изучения документов. У вас разрешение на ваши странные пистолеты выписал начальник милиции с такой же фамилией. Родственникам приходитесь? Нет, гораздо ближе родственника. Я стеснительно улыбнулся. Это я сам, до отставки. А разве так можно? Почему нет? Начальник милиции выписывает разрешение фабриканту на использование и испытание, фабрикантом же изобретенных, пистолетов. Что тут плохого? И почему вас в отставку отправили? Хотелось бы поинтересоваться. Неразрешимые противоречия с министром юстиции Керенским Александром Федоровичем. Сейчас можно было рассказывать о гонениях со стороны бывшего всенародного любимца. Да, Александра Федоровна, чтобы ему, очень сильно нам подкузмило, сорвала наступление, закручинился поручик. А было что срывать, я огляделся по сторонам. Что-то не вижу я силы великой, что рвется опрокинуть дерзких австрияков и отбросить их до самой Вены. Да и ваш батальон смерти, на батальон не сильно и похож, скорее рота неполного состава. Остальные части на данном участке фронта проголосовали удерживать резервные линии обороны по месту своего квартирования, скрипнув зубами, прошипел поручик. Вот видите, солдаты даже линию фронта не хотят восстановить, а вы говорите, Керенский наступление сорвал. Вы что, за этого врага народа вступаетесь, милостивый государь? Ни в коей мере, господин поручик, ни в коей мере. Я просто рассуждаю о роли личности в истории. Ну, елки, палки, не успели уйти. Со стороны вражеских позиций по небу тарахтел раскрашенный в красно-коричневую ливрею биплан с большим черным крестом на фюзеляже и оперении хвоста. Истинно так. Поручик наконец что-то разглядел в свой бинокль, после чего ткнул пальцем в поле, где, на грани видимости, я разглядел серую колонну, двигающуюся в нашу сторону. Поручик, мне кажется, если у вас, конечно, есть патроны к тем ручным пулеметам, пора посылать кого-то конного или быстроного, чтобы их вернули. У нас в батальоне два таких пулемета, сейчас пошлю вестового. Поручик достал из кармана галифе серебряный свисток и два раза свистнул в него. Через 5 минут вестовой, наверное, на коне самого поручика, поскакал в тыл, опасливо поглядывая на кружащий за нашими силами аэроплан. «Господин поручик», — оторвал я офицера от криков в адрес нижних чинов, судя по бестолковой суете и возрасту солдат, опытных ветеранов тут было мало, в основном не обстрелянная молодежь, зато офицеров было в избытке, хромой подпоручик, что буркнув, что он пойдет к пулемету «Максим», сразу же скрылся в лесу и больше не показывался, присутствовали еще 3 юных прапорщика, что орали и суетились еще похлеще своих подчиненных. «Господин поручик, дергать за рукав офицера я не стал, просто заступил дорогу. У вас случайно маузеровских патронов нет?» «Случайно есть. 20 штук вам хватит?» «Конечно нет, но давайте хоть 20». Я вытащил из-под сумка пустой магазин и выжидательно уставился на офицера. «Сейчас, Тищенко, Тищенко». Поручик стал дуть в свой свисток, после чего, с досадой, взмахнул рукой. «Черт, я же его в тыл за пулеметами отправил. Ну, подождите, скоро вернется и принесет патроны из моей палатки. Кстати, хотел у вас справить, это вообще, что у вас за оружие?» «Пистолет, пулемет собственного производства, стреляет патронами от маузера, может стрелять очередями, как пулемет, но, на близкой дистанции, сами понимаете, то есть игрушка», — разочарованно протянул военный и с досадой отвернулся. «Вы мне патронов насыпьте побольше, и я вам продемонстрирую, что это за игрушка», — разозлился я. «Мы, как бы воевать не собирались, патроны летчикам в подарок везли, в результате из интенданта и отряда на грузовиках увез, а мы остались с тем запасом, что при себе были». «Да, интенданты, они такие. Не зря Петр Великий вешать их хотел через год службы», — поддакнул мне офицер, который, судя по всему, тоже имел к тыловикам ВОЗ претензий. Наш интересный разговор прервали, аэроплан с крестами перестал выписывать круги и пошел на снижение, в укрытие. Заорал кто-то, и мы с поручиком побежали к ближайшей траншее. Не только мы были такими умными, количество желающих укрыться в узкой щели явно превышало количество копателей. Я соскользнул вниз и упал на что-то мягкое, а сверху на меня навалился офицер. «Какого черта, господа, взяли бы и рыли себе окоп сами? Блинов, поговори мне еще. У нас хоть и революция, но ротные пока землю рыть не обязаны». «Да я не вам, господин поручик, я вот этому штатскому». Я успел открыть рот, чтобы достойно ответить лежащему подо мной нижнему чину, когда, рядом с нашим укрытием, гулко грохнуло, и мой рот, глаза и нос мгновенно оказались забиты пылью и листьями, а в воздухе повисла химическая вонь. Пока я пытался прокашлялся и прочихаться, еще раз грохнуло что-то в стороне, и звук мотора в небе начал удаляться. «Сласьте с меня, господа!» — заорал снизу скандальный хозяин окопа. «Я сейчас задохнусь». «Да ладно, можно подумать». Я спихнул с себя поручика и выполз на поверхность, после чего обессиленно распластался на траве. Хотелось просто лежать, чтобы меня никто не трогал. Этим я и отличался от местного батальонного командира, отвечал только за себя и горстку своих людей, поэтому мог себе позволить полежать на мать сырой земле, чего был лишен поручик. Он вновь схватился за свой бинокль. «Внимание всем обер-офицерам, доложить о потерях, всем приготовиться, занять позиции, через 15 минут начнется атака». Далеко, примерно, на расстоянии версты, в поле замерла серая человеческая гусеница. От вражеского аэроплана отделился какой-то предмет с ярко-красной лентой и полетел вниз. Две серые фигурки бросились к тубусу, очевидно, с донесением, после чего понесли свою находку в сторону единственного человека на лошади, к которому, после этого, сбежались еще несколько человек. «Сейчас бы мои минометы накрыли быка», — додумать свою мысль я не успел. Справа от нас раздались стук пулемета «Максим». «Видите, что Максимов с пулеметом творит? Просто волшебник». Поручик обернулся ко мне, весело оскалив белые, крупные зубы. «Батальон, всем в укрытие, сейчас начнут обстрел». Очевидно, Максимов был тот хромой подпоручик, что ушел к пулемету, умудрившийся, несмотря на значительное расстояние, накрыть первой очередью группу возле далекого всадника. Во всяком случае, светлая лошадь лежала на боку, а серые фигурки разбегались в разные стороны, мгновенно развали строгий строй ротных колонн, несмотря на то, что пулемет уже замолчал. Мы снова попрыгали в окоп, на этот раз его хозяин, вольно определяющийся Блинов, не лежал раздавленной лягушкой на дне, а сидел, привалившись к глинистой стенке, лишь изредка посверкивая маленькими, сердитыми глазками, из-под стальной каски новейшего, образца 17-го года, типа, с большим, двуглавым орлом над козырьком. Орудия стрелять по нам начали через несколько минут. Сначала над головами расцвели розовые облачка и раздался свист, впивающийся в землю и деревья, злой шрапнели, а потом в ход пошли фугасные гранаты. На наше счастье, у австрийцев, действительно, не было снарядов. Что такое 20 выстрелов из легких орудий, в то время, как нормальным для прорыва линии фронта в это время, считалась 3-4-дневная артиллерийская подготовка, да не слабенькими пушечками, 3-дюймового калибра, которые постреливали по нашим позициям с расстояния в 3 версты, а тяжелыми орудиями, калибром от 6 дюймов и выше, которые методично превращали окружающую действительность в какой-то лунный пейзаж. Тем временем, пока австрийская пехота, рассыпавшись по полю редкими цепями, неторопливо двигались в нашу сторону, с тыла, наконец-то, прибежали оба, уже потерянных и оплаканных, авиатора, с крайне необходимыми авиационными пулеметами, за которыми, хромая, двигался вестовой поручика, уже, почему-то, без лошади. Оказывается, австрийский аэроплан, сберегая бомбы места для расположения батальона, сбросил на 3 человек и одну лошадь, двигавшихся по полю, ящик флешектов. Самой невезучей в этой компании оказалась лошадь поручика, пара сброшенных с небес металлических лезвий разрезали ее практически на 2 половины. Остальные участники драмы остались, относительно, целыми, только вестовой, падая с, разваливающийся на половины, лошади командира батальона, растянул ногу. Не растерявшиеся пулеметчики выпустили в летающего агрессора остатки зарядов из дисков. Летчик решил, что лучше держаться подальше от такой злой, но малозначительной цели и полетел бомбить лес, где окапывались ударники. Огорченный поручик пообещал, прихромавшему, вестовому не давать больше ни одной лошади, а пулеметчиков отправил в батальонный пункт боепитания, искать подходящие для их оружия патроны. Я тоже поплелся вслед за ними, 20 патронах к маузеру, которыми одарил меня командир батальона, мне хватит ровно на минуту боя. А тут и этот самый бой начался внезапно. Только что стояла тишина, которая мгновенно сменилась густой, оружейной и пулеметной трескотней. Пулеметчики авиаотряда, найдя ящик с надписью «British 303МК», рассыпали его содержимое по сухарным сумкам и расползлись в разные стороны, прячусь за стволами деревьев. Я же, где на четвереньках, а где перебежками, вернулся в окоп, где укрывались командир батальона и вольноопределяющийся Блинов. Бой, тем временем, становился все более и более ожесточенным. 3 австрийские роты, несмотря на частую пальбу 5 наших пулеметов, проявляли стойкость и упорство, дружно и умело, накатываясь на нашей позиции. Через 5 минут австрийские артиллеристы метко выбили главную головную боль, русский пулемет «Максим», косящий австрийскую пехоту с левого фланга, не пожалев на эту жирную цель 10 фугасных гранат. Убедившись, что раскатистые очереди русского станкового пулемета уже не слышны, стрелки в серых мундирах, приободрившись, ускорились, стараясь быстрее сблизиться с русскими на дистанцию гранатного броска. Приближающихся к нам скорыми перебежками, маленькие фигурки, зачастую, не имели при себе винтовок, а сжимали в руках саперные лопаты, топоры, длинные кинжалы, иди, совсем страхолюдного вида, дубины с, торчащими во все стороны, острыми гвоздями. У них что, тоже 1 винтовка на 3? Толкнул я под локоть поручика, поразившись диким видом этих современных дикарей. Нет, это штурмовики, гренадеры. Сейчас подойдут поближе и закидают нас гранатами, а потом начнут по окопам, а тех, кто останется жив, своими дубинками и ножами вырезать. Поручик орал мне в самое ухо. Котов, послушайте, очень вас прошу, доберитесь до правого фланга и узнайте у подпоручика Максимова, почему молчит 2-й пулемет, а то одними ручниками мы эту толпу не удержим. Мне ничего не оставалось сделать, как молча кивнуть, после чего заставить себя выбросить мое тело из безопасного окопа и, извиваясь, как ящерица, поползти в сторону правого фланга. На мое счастье, у меня хватило ума проползти все это расстояние по-пластунски, хотя несколько раз хотелось вскочить и в 2 прыжка преодолеть, казалось бы, безопасные участки. 2 тела, изломанными, пыльными, куклами, лежащие на земле, что попались на моем пути, безусловно доказали, что спешка на переднем крае – очень вредная, даже смертельно опасная привычка. Хромого подпоручика Максимова со станковым пулеметом и 2 нижними чинами я нашел не на правом фланге русских окопов, а несколько дальше. Эта троица, укрывшись за небольшую возвышенность, полностью скрывающая их от немецких наблюдателей, спокойно лежали вокруг пулеметного станка и курили. Солдаты дымили трубками, а офицер какой-то душистой папиросой. «Стесняюсь вас побеспокоить в боевой обстановке, я высунулся из невысокой травы, но задать вопрос вынужден, господин подпоручик, командир батальона интересуется, почему не стреляет ваш пулемет, скоро начнет». Подпоручик флегматично затушил папиросу о каблук своего сапога и уселся на станок пулемета, как на складную рыбацкую табуретку. Так и передать командиру батальона, передавать ничего не надо. Лицо офицера преобразилось, из расслабленного и флегматичного превратилось в страшную и уродливую маску. «Вы уже дойти не успеете, господин хороший. Лучше залягте с обратной стороны этого холмика, благо я гляжу, у вас и оружие кое-какое имеется. И глядите там, чтобы нас австрияки с тылу штыками не перекололи, пока мы огонь вести будем». Я обернулся в сторону линии окопов, не понимая, почему я вернуться не успею, но подпоручик, видимо, старый вояка, все сказал правильно. На неглубокие русские копчики накатывала серая волна атакующей австрийской пехоты. В тот неуловимый миг, когда австрийцы, скопившиеся в сотни метров от русских позиций, в едином порыве, бросились вперед, чтобы одним броском ворваться в окопы противника, станковый пулемет с правого фланга подал свой весомый голос. Подпоручик поливал кинжальным огнем, как из пожарного брандспойта, низко стриг траву и бегущих по ней людей. Даже то, что опытные вояки, практически мгновенно, залегли в густой траве, особенно австрийцам не помогло. Офицер на мгновение отпрянул от прицела, что-то чуть-чуть сдвинул и продолжил бить длинными очередями, расстреливают вражескую пехоту практически в упор. Вверх взымали серые комки земли, серые лоскуты мундирной ткани и красные куски человеческой плоти, тяжелые пулеметные пули, буквально, разрывали человеческие тела. Люди в серых мундирах, мгновенно потерявшие весь боевой задор, старались поглубже, плотнее, вжаться в землю, не находя себе человеческих сил и мужества не приподняться навстречу потоку раскаленного свинца, не выстрелить во врага, не кинуть гранату в сторону проклятого, не затыкающегося, ни на минуту, пулемета. Максим внезапно, на полуслове, замолчал. Подпоручик выругался и начал менять ленту, а пользуясь краткой передышкой, от земли оттолкнулся и поднялся десяток смельчаков, бросившихся в самоубийственную, отчаянную атаку, в сторону ненавистного пулеметного расчета. Не знаю, что произошло, но у опытного подпоручика что-то не ладилось. В кино матерчатая лента у Максима менялась гораздо быстрее, но, здесь и сейчас, офицер никак не мог захлопнуть верхнюю крышку смертоносной машинки. Один из солдат в потертой гимнастерке встал на колени, вскинул единственную, бывшую при них, винтовку, когда я начал стрелять над его головой одиночными выстрелами из своего автомата. Мне кажется, бегущие к нам, с перекошенными в нечеловеческих гримасах, лицах, австрийцы, были одеты в какие-то доспехи. Во всяком случае, чтобы свалить четырех штурмовиков, мне пришлось потратить весь автоматный магазин, все 30, чертовых, драгоценных патронов. Остальных одной длинной очередью, слева направо, как мусор со стола, смел подпоручик, все-таки, сумевший перезарядить свой пулемет. От русских окопов зазвучало многоголосое «Ура!». Из-за деревьев показался десяток фигурок в зеленых гимнастерках, бегущих вперед, с выставленными вперед, игольчатыми штыками. Я не успел подумать о печальной судьбе этой горстки смельчаков, как на открытое пространство выметнулась густая цепь батальона, все сотни штыков. Подпоручик продолжал бить длинными очередями, не давая австрийцам возможности оказать сопротивление, так что, многих вражеских пехотинцев русские ударники перекололи лежащими на земле. Когда русская цепь преодолела, видимую только подпоручику, черту, Максим смолк, задрав вверх окутанный горячим паром, ствол, чтобы не подстрелить своих, что послужило сигналом для австрийцев к беспорядочному бегству. Батальон в сером бежал от батальона в зеленом, бежал, бросая оружие, раненых и все, что можно было бросить. Буквально в 3 метрах за спасающимися, бежали орущие, разъяренные русские, и не было ни одной секунды, чтобы подумать, остановиться, собраться и встретить безжалостного врага штык в штык, кость в кость. Орущая, кричащая, плачущая, молящая о милосердии, волна, разномастно одетых людей, быстро удалялась. Подпоручик со своим расчетом подхватили пулеметный станок и патроны, и перенесли их на десяток шагов вперед, до края, защищающего их от вражеской артиллерии, возвышенности, развернули Максим в сторону далекого леса и вновь принялись спокойно курить, негромко о чем-то переговариваясь. Я посчитал, что бежать вслед атакующему батальону неразумно, больно далеко они оторвались, мародерить и добивать раненых австрийцев, как-то, не камильфо, поэтому отправился выполнять последний приказ, просьбу хромого подпоручика, охранять фланг или тыл, не знаю, как сейчас это назвать правильно, нашего пулеметного расчета. Хромой черт-подпоручик, как в воду глядел. Я услышал шелест, сминаемый под чьими-то ногами, травы, успел только присесть на колено и вскинуть автомат. Десяток вражеских штурмовиков, безнадежно опоздав, но тоже, как и я, выполняли последний полученный приказ, широким охватом заходили во фланг русским позициям. Ловить мне было нечего, я встал во весь рост, одной очередью перечеркнул цепочку приближающихся ко мне человеческих фигур, после чего отпрыгнул в ближайшие кусты и побежал, стараясь двигаться зигзагом. За моей спиной раздались крики, шипение запалов и взрывы гранат. Что-то жестко ударило по каске и по спине, сердце сжалось от осознания, что это конец. На ноги продолжали двигаться, по венам и артериям прогонялась кипящая от адреналина кровь, а воздух, все так же, жег огнем легкие. Кусты закончились, и я, пробежав по инерции два десятка шагов, от неожиданности затормозил. С дистанции в 30 метров мне в лицо равнодушно смотрело тупое рыльце станкового пулемета. «Ложись, дурак, ложись!» Я даже не успел осознать, чего хотят от меня эти люди, как тело, самостоятельно, распластавшись, как лягушка в прыжке, рухнуло на землю. Глава 21. Июль 1917 года. Назад, на свои позиции, батальон смерти вернулся изрядно потрепанным и поредевшим. Бег на длинные дистанции не был сильной стороной подготовки бойцов ударного батальона, поэтому, примерно на середине поля, австрийцам удалось оторваться от преследовавших из русских, а из враждебного леса вышла, собранная по сосенке, но, тем не менее, многочисленная цепь вражеских стрелков. Поняв, что подкрепленные поварами, шорниками, сапожниками и прочей тыловой сволочью, что вывел, как последний, резерв австрийский командир, врагов снова станет в три раза больше, они сейчас опомнятся, развернутся и сомнут редкую цепь уставших русских. Командир ударного батальона, поручик, фамилия которого оказалась Нефедов, криком, свистком и обращением к такой-то маме, остановил тяжелый бег ударников и торопливо повел их назад. На обратном пути, опомнившиеся австрийские артиллеристы снова накрыли русских злющей шрапнелью. Самого поручика Нефедова, получившего ранение в плечо, а также удар круглой шрапнельной пулькой по каске, бойцы затащили в окопы подруги, практически без сознания. Фельдшер и санитар, истратившие на прорву раненых весь наличный запас бинтов и йода, сказали, что раненых необходимо срочно вывозить в тыл, иначе, без операции и надлежащего ухода никто не выживет. Два часа ушло на поиски подвод, которые были реквизированы вместе с возчиками, мужиками из ближайшего села, на эвакуацию раненых. Батальон потерял половину личного состава, 18 убитых, да три десятка раненых, два десятка раненых австрийцев, наскоро перевязанных, попавшимися под руку тряпками, что остались лежать под охраной часовых на позициях батальона, так как место на телегах только для наших бойцов создавалось впечатление, что целых, бессильных ранений в батальоне не осталось. Еле бы в этот момент австрийцы навалились всей мощью, но на линии соприкосновения царило затишье, ни одного выстрела не раздавалось с сопредельной стороны. Эти две часа я потратил на составление отчетных документов, оставляющих какой-то след о проведенных на фронте двух дней. Больше всего времени ушло на составление акта об уничтожении, путем сжигания, аэродромного имущества, причем половину этого документа, составленного в двух экземплярах, занимало описание проведенного нами боя на подступах к аэродрому. В документ вошел и отчет о потерях, два моих сотрудника из пятерых, что в общем порыве поднялись из окопов, обратно в расположение ударного батальона не вернулись. Один Агапкин был удит случайной пулей в самом начале атаки, его тело было захоронено в братской могиле. Второй же, ефрейтор в отставке Блохин, был сражен австрийской шрапнелью уже на обратном пути и остался лежать в поле, сил хватило вынести с поля боя только раненых. Подпоручик Максимов обещал, что ночью, как стемнеет, в сторону нейтральной полосы будет выслана команда добровольцев, которая должна найти и принести для погребения еще семерых русских воинов, что остались там. Все это я отразил в своем письменном отчете, ссылаясь, как на свидетели, на нижних чинов из числа аэродромной обслуги. Я указал количество убитых и раненых нами австрийцев, руководствуясь принципом генералиссимуса Суворова: «Пиши потери неприятеля побольше, чего их, Басурман, жалеть. Второй документ, заверенный рукой подпоручика Максимова, представлял собой справку о нашем последнем бою, с указанием участников из состава моей партийной делегации, точного количества тел павших австрийцев, оставшихся лежать у наших позиций, а также раненых солдат неприятеля, сиречь, пленных. И вот теперь я, до крайности счастливый, что остался живой и не калекой, трясусь на краешке телеги, неспешно направляющейся в тыл. Примерно через 2 часа неспешного телепания по узкому проселку, наш маленький караван съехал на обочину и остановился, навстречу нам, по дороге, в сторону оставшейся за спиной, линии соприкосновения, по трое в ряд, шагала русская пехота, судя по всему, бодро выбивая невесомую желтую пыль из галицийского глинозема. Очередной батальон ударников, которым командование затыкает очередной участок прорыва, стачивая один за другим самые верные и надежные части, пока линейная пехота и артиллерия митинговала и дискутировала на вечную тему, есть ли место подвигу или пора валить домой, братцы. Что, сильно австриец давит. От строя свежего батальона к телегам подошли 2 прапорщика, молодые, лет 40, не больше, на 2, затянутые в новенькие ремни, с лучистыми глазами неофитов. Там, в 5 верстах, господа офицеры, я махнул рукой в сторону, невидимого отсюда, фронта. Сегодня сотня ударников опрокинула австрийский батальон, заманив под кинжальный огонь пулемета в упор, а потом переколов в штыковой атаке, убив, примерно, половину вражеских стрелков. Если бы не эти твари не имели батарею, то наши бы погнали австрияков назад и восстановили линию фронта, только немного сил не хватило. Я говорил громко, с напором, перекрикивая стоны раненых. Если ночью тихо подойдете, пока эти сволочи траншеи не нарыли и проволоку не натянули, уверенные австрийцы всех перебьете и пушки вражеские захватите. Прапорщики переглянулись и, как молодые бойцовские петушки, бросились догонять прошедший батальон, что-то крича, горцующему в середине колонны на вороном коне, штабс-капитану. Господин капитан, осмелимся доложить. Батальон пошагал дальше, держа на плечах трофейные винтовки Манлихер. После этого тронулись и мы, надеясь к вечеру куда-нибудь добраться. Ближе к вечеру навстречу попалась уже большая воинская колонна. Скорее всего, к фронту шагал целый стрелковый полк, и хотя пехота шла не так бодро, как встреченные несколько часов назад добровольцы из батальона смерти, но этой пехоты было гораздо больше, а позади нее, отстав примерно на полуверсты, катилась батарея 3-дюймовых пушек, прикрываемая казачьей полусотней. В вечерних сумерках наш маленький обоз добрался до расположения штаба какой-то дивизии, при котором имелся полевой госпиталь, выделяющийся красными крестами в белом круге, намалеванными на крышах и брезентовых стенках больших палаток. Подсобив подошедший санитарам выгрузить с телег, совсем ослабших от долгой тряски и жары, раненых, я собрал свою делегацию и примкнувших к нам летчиков, с которыми двинулся в сторону штаба, где надеялся получить информацию и хоть какой-то пропуск, чтобы покинуть расположение действующей армии. Когда мы, соблюдая некое подобие строя, подошли к штабу, то я сразу понял, что момент был выбран самый неудачный. Внезапно часовые у входа в большой дом, где помещался штаб, взяли винтовки на караул, многочисленные военные, что бестолково слонялись напротив здания, замерли и стали в разнобой отдавать честь, поражая меня разнообразием этого строевого приема. Некоторые так заворачивали руку у обреза фуражки, что казалось, затрещат и ломаются кости. На крыльцо повалила чуть меньшая толпа офицеров, что тоже стали, как обезьяны, прикладывать руки к фуражкам и трясти витыми аксельбантами. Отделение, кругом, скомандовал я, но народ был настолько потрясен этим обрядом массового отдания чести, что команду выполнили в разнобой, а один из авиаторов вообще ее пропустил, так и застыв на месте, с открытым ртом и ручным пулеметом на плече. «Эй, кто такие?» Я сделал вид, что не услышал окрик и лад команду двигаться. Мы почти скрылись из виду, когда нас догнали 2 напыщенных типа с адъютантскими шнурами. «Ты!» Меня ухватили за локоть. «Кто таков?» Объяснить что-то словами было трудно, поэтому я показал командировочное удостоверение, подписанное мной от имени районного комитета партии «Справедливая Россия». «Стойте здесь!» Адъютант скорой рысью побежал в сторону штаба, второй же остался, преграждая нам путь к отступлению, скользя по нам настороженным взглядом и держа руку на кобуре нагана. Впрочем, через минуту к нам подошел военный патруль, Солдаты смотрели настороженно, винтовки держали наперевес. Что происходит, я не понимал, но явно что-то нехорошее. От блестящей толпы у крыльца штаба отделились три фигуры офицеров. Впереди шагал давешний адъютант, за ним капитан и поручик. Капитан, подойдя к нам, представился. Начальник военно-контрольного отдела капитан Щербаков. Еще документы имеете? А в чем ваш вопрос, господин капитан? Ты как со мной разговариваешь, и как я разговариваю? Я человек сугубо гражданский, на фронт попал для передачи снаряжения и аэроплана, собранного на партийные деньги, доблестной русской армии, случайно пришлось участвовать в бою с австрийцами. Сейчас у меня одно желание – выяснить, куда направиться двум младшим авиаспециалистам, которые вместе с нами воевали, где их авиаотряд, после чего вернуться домой, в столицу, вместе с остальными членами делегации. Молчать. Капитан, очевидно, контуженный, густо покраснел, выхватил из кармана свисток и начал свистеть. «Братцы, прикройте меня, иначе все пропадем». Я толкнул в плечо соседей, те переглянулись, после чего шагнули вперед, заслоняя меня от патруля. Мой заместитель в этой поездке, бывший унтер Свистунов, демобилизованный после того, как немецкий осколок вырвал ему бицепс с левой руки, сорвал со спины свой автомат и кинул капитану из контрразведки. «Держи оружие, Свистун». Я сделал несколько шагов назад, после чего перемахнул через невысокий забор и бросился через двор в сторону параллельной улицы, забирая в сторону штаба. В соседнем дворе залаяла собака, кто-то заорал, бахнули в разнобой выстрелы, кто-то за спиной заорал. Туда он потек, ваше добродие, слышите, собаки заливаются. Собаки действительно захлебывались истерическим лаем, причем, в этот концерт вплетались новые голоса, удаляющиеся от центра к окраине, как будто туда действительно кто-то убегал. Может быть, кто-то, кроме меня, воспользовался суматохой. Я перелез еще один забор, пробравшись еще на один двор, уже вплотную примыкавший к небольшой площади, на которой размещался штаб, забрался по приставной лестнице на чердак большого сарая, подполз к слуховому окну. Со вчерашнего дня я научился ползать очень быстро, плотно прижимаясь к земле, и затаился в темноте. «Ну что, капитан, что это за люди?» Штабные офицеры по-прежнему стояли у крыльца, четыре человека, трое моих и один авиатор, в окружении двух десятков солдат и офицеров, обезоруженные и помятые, стояли в отдалении, а капитан из контрразведки козырял какому-то невысокому генералу. «Несомненные шпионы, Лавр Григорьевич. Документов нет, вооруженные иностранным оружием. Несомненно, нами пресечена попытка покушения на вас. Хорошо, разбирайтесь, Изяслав Модестович, вам и карты в руки». Генерал махнул рукой и начал грузиться с многочисленной свитой в стоящие тут же автомобили. Рев моторов уезжающей колонны меня оглушил, поэтому я только успел заметить резкое движение за спиной, катнулся в сторону и на мое плечо обрушился могучий удар. «Сука!» — прошипел я и потянул из кобуры под курткой предпоследнее свое оружие, Браунинг. Чернявый мужик лет 30, с короткой, аккуратно постриженной бородой, двумя быстрыми шагами подскочил к отлетевшему в сторону автомату и теперь растерянно вертел его в руке, после чего уставился на ствол, направленного на него, Браунинга круглыми от ужаса глазами. «Что, не получается?» Я улыбнулся одними губами, выжав до конца слабину спускового крючка. «Я кричать буду», — пообещал мужик. «Кричи». Я рывком сел, левое плечо болело неимоверно. Сучковатое полено, тоже мне, оружие крестьянства, которым меня чуть не убили, лежало рядом со мной. «Пан Шпиен, не убивайте меня», — мужик упал на колени, аккуратно отложив автомат в сторону. «Я вас из местечка выведу, как стемнеет, так, что ни одна собака не гавкнет. Ты хозяин подворья?» «Я, пан». «Дома кто у тебя?» «Никого нет, пан, я один». «Хорошо». Я стянул с себя куртку и стал наматывать ее на ствол пистолета. «А вы что сейчас делаете?» — забеспокоился абориген. «Глушитель, чтобы на выстрел никто не прибежал, а потом пойду к тебе в дом». «Побойтесь Бога, пан шпион, за что детей то, и зачем ты мне врешь? Раз ты меня обманываешь, то зачем ты мне?» «Пан шпион, я просто за деточек боюсь». «Да ничего с твоими детками не будет, просто я не хочу, чтобы ты меня сверху ударил, когда я спускаться с сарая твоего буду, или лестницу отпихнул». «Да у меня и мыслей таких отродясь не было», — замахал руками несостоявшийся убивец. «Ну тогда пошли к тебе в дом, я пережду тревогу, потом уйду. Только смотри, если что надумал, тебя предупреждаю сразу, что-то пойдет не так, завтра в этом доме будут похороны». С чердака сарая я спускался долго, опираясь рукой с зажатым в ней пистолетом, а шероховатые перекладины и не сводя внимательного взгляда с фигуры мужика, понуро стоящего в проеме входа на чердак. Спустившись, я отошел в тень дома и поманил хозяина, а, когда он спустился во двор, упер ствол ему в поясницу и велел вести в дом. В горнице была обычная обстановка, только красного угла или католического распятия на стенах не было. У стола в середине комнаты стояла испуганная жена, в глухо повязанном платке, к которой жались трое маленьких ребятишек. «Тебя как зовут, хозяин?» Я легонько подтолкнул мужика в спину. «Момойша, а жену твою, Хава Давыдовна, так вы?» «Ладно, давай, детишек убирай спать или куда, и ужинать пора». К доме оказалась еще одна комната, и хозяйка, испуганно оглядываясь на меня, увела детей туда, после чего начала собирать на стол. «Вы только между собой, на всякий случай, по-русски говорите, чтобы мне спокойнее было», постарался устроиться на стуле поудобнее, положив пистолет на колени. Она на русском языке очень плохо разговаривает. «Ну, как сможет, главное не на своем, я не идиш, не иврит, не понимаю. Ну что сказать про ужин? Вареная картошка с луком, еда так себе, хорошо, что хозяйка подала на стол пару стопок мутного стекла и небольшой бутылек, бутылкой я этот сосуд назвать не могу, в котором плескалось что-то вонючее, но, если сумел проглотить, хорошо прогревающий желудок. Ну расскажи, Мойша, чем занимаешься?» После второй рюмки боль в отбитом плече прошла, настроение улучшилось. Хозяин дома служил приказчиком в местной лавке, у своего земляка, жили, по меркам местечка, совсем неплохо. «Тебе, Мойша, надо в Россию перебираться и профессию сменить». «Зачем, хозяин мой, Израиль? Погромы здесь скоро будут, и не один раз, и то, что до революции было вам детским утренником, покажется относительно того, что еще будет». «Так, как же это? А армия? Тут же армия стоит. Да еще, как господина генерала Корнилова командующим назначили, сразу народ поприжался, тише стали себя вести. То есть Корнилов стал командующим, я задумался, чем это может мне помешать, а Мойша все вещал, что за строгим генералом служба стала налаживаться». Солдаты резко стали отдавать честь офицерам и, вообще, меньше болтаться пьяными по местечке. Правда, полковые комитеты свои позиции сдавать не собираются. В полевых лагерях, подальше от штаба армии, митинги идут. Принимаются какие-то постановления и резолюции, но идут слухи, что к фронту движутся эшелоны с офицерскими и добровольческими частями, с гаубицами и броневиками, а на днях обязательно введут смертную казнь, и якобы в соседнем селе... Родственник Мойши лично видел, уже повесили двух дезертиров и одного агитатора. Глава 22. Июль 1917 года.